Глава третья. Дом был большим и старым, заброшенный, затерявшийся где-то в спутанном клубке пыльных пустынных дорог. Пастбище Гаврила осталось далеко позади, но Габриэла не знала, есть ли здесь другие твари, другие хозяева двуногой пищи, и не почувствуют ли они близость соперника, пусть еще и такого крохотного, как Эмилиан. Но в большом городе спрятаться будет сложнее. Эмилиан сказал, что твари выбирают густонаселенные места, выбирают города, где люди могут пропадать каждый день, и никто не заметит этого. А здесь, в пустыне, даже если найдется крохотный город, то все жители будут знать друг друга. Конечно, прятаться здесь тоже не самый лучший вариант, но ведь они прячутся не от людей, а от древних тварей и их слуг. Прячутся от того, о чем никто не знает. Что скрыто от смертных тьмой, тенями, слугами бессмертных. В доме, где остановилась Габриэла, не было света. Вода в трубах была ржавой. Каждый раз, когда Габриэла открывала кран, внутри дома что-то грохотало, ухало, скрежетало. Словно сам дом уже давно отправился на покой и теперь пытался прогнать незваных гостей. Пыльную машину Габриэла оставила в полуразвалившемся амбаре за домом, чтобы нельзя было увидеть с дороги. За ту неделю, что они были в пути, Эмилиан подрос. Вначале Габриэла пыталась кормить его, как обычного ребенка, но Эмилиан отказывался принимать человеческую пищу. «Ты ребенок, и ты должен подчиняться мне», – разозлилась Габриэла. Эмилиан заплакал. Она накормила его смесью для грудного младенца. Его вырвало. Купила для него йогурт. Его снова вырвало. На третий день их бегства Эмилиан выглядел так, словно был тяжело болен. Он не рос, не разговаривал. Лежал на заднем сиденье их старой машины и едва дышал. Все его тело было покрыто потом. Синие губы дрожали. Габриэла свернула к обочине и долго смотрела на ребенка, не зная, что делать. Он умрет. Умрет у нее на руках. Она прокусила до крови губы, но не заметила этого. Ребенок затих. Габриэла позвала его по имени. В голубых глазах не было жизни. Лишь голод и смерть. Габриэла подумала, что сейчас все закончится, и она никогда не простит себя. Затем в голове у нее появилась мысль, что она может накормить Эмилиана иначе. Дать ему пищу, которую никогда не сможет принять обыкновенный ребенок. Она не знала, принадлежит эта мысль ей, или же ее продиктовал Эмилиан. «Тебе нужна кровь, да?» – спросила Габриэла. «Без крови ты умрешь?» Она долго вглядывалась в глаза Эмилиана. Вглядывалась до тех пор, пока сомнения не ушли. Или же их вытеснили желания странного голодного ребенка. Габриэла взяла его на руки, прижала к груди. Сознание, казалось, помутилось. Мир бешено вращался перед глазами. Габриэла заплакала. Заплакала от безнадежности. Заплакала от отвращения. Порезать руку, порезать свое тело. Накормить умирающее дитя. Мальчик у нее на руках задрожал. Ночь скрывала детали, но Габриэла знала, что ребенок меняется. Словно под этой невинной оболочкой живет кто-то другой. Она зажмурилась, сильнее прижала его к своей груди, думая, что сейчас все закончится, что это предсмертные судороги. Но ребенок не умер. Боль обожгла левую грудь чуть выше соска. Зубы ребенка стали тонкими, как иглы. Они прокололи кожу, проникли глубоко в плоть. Выступившая кровь пропитала кофту. «Господи!» Габриэла зажмурилась. Тело било мелкая дрожь. Эмилиан прижался к губами к пропитавшейся кровью ткани. Габриэла не двигалась, слушая, как жадно чавкает младенец, пытаясь насытиться. Сопит, сосет окровавленную ткань, хнычет. «Подожди!» Сдалась она, неловко расстегнула кофту, обнажила прокушенную грудь. «Вот, так тебе будет удобнее». Она снова зажмурилась. Зубы иглы неловко впились в мягкую плоть. Затем еще раз и еще. Ребенок адаптировался, приспосабливался. С каждым новым укусом его зубы иглы проникали все глубже и глубже. Габриэла стиснула зубы, чтобы не закричать. Отвращение и боль смешались. Еще несколько глубоких укусов. Зубы иглы замерли, погруженные в плоть. Затем челюсти Эмилиана начали сжиматься, вонзая зубы все глубже и глубже в тело Габриэлы, выдавливая стон. Кровь заструилась из ран. Боль утихла. Боль Габриэлы. Голод утих. Голод Эмилиана. Он наелся и заснул. Его клыки исчезли. Немота ушла. Габриэла дрожала, пытаясь собраться. Правая грудь болела. Желудок сжимался от отвращения. Но ребенок был жив. Лежал на заднем сиденье и спал. Габриэла подошла и посмотрела на него через стекло. Самый обыкновенный ребенок. Мальчик с голубыми доверчивыми глазами. Мальчик, которому она обещала, что позаботится о нем. Обещала спасти от Гэврила и его слуг. От теней, от смерти. Мальчик, которому она дала жизнь, который никогда бы не появился на свет без нее. Так разве она не обязана заботиться о нем? Разве она не несет теперь ответственность за его жизнь? Габриэла заставила себя не думать о его метаморфозах, зубах, иглах, голоде. Ребенок. Это просто ребенок. Она села в машину и попыталась заснуть. Утром Эмилиан проснулся раньше и разбудил ее. На его розовощеком детском лице сияла улыбка. За ночь он подрос. Теперь ему было 5-6 лет. Прокушенная грудь болела, но Габриэла упорно заставляла себя не замечать этого, как заставляла себя не спрашивать Эмилиана, как часто ему нужно питаться. Они просто ехали куда-то. Просто жили. Вдвоем. Он и она. Странный ребенок и не менее странная мать. Все остальное можно было игнорировать. Нужно было игнорировать. «Мне не нравится пустыня», — сказал Эмилиан, когда к дороге подступили пески и сухие выжженные солнцем земли. «В пустынях нет жизни. В пустынях нет пастбищ», — сказала Габриэла. Эмилиан долго молчал, затем осторожно согласился, признавая, что сейчас не готов к встрече с сородичами. Они миновали несколько крохотных городов, двигаясь вечерами. Солнце утомляло Эмилиана, лишало сил. Об этом Габриэла тоже старалась не думать. Пока они передвигаются, они в безопасности. Вот во что хотела верить она. Но пустыня не могла тянуться вечно. Когда-нибудь она закончится. И что тогда? Габриэла выбрала неприметный заброшенный дом на окраине очередного крохотного города. За домом находился амбар с сорванной ветром крышей, но в этом амбаре можно было спрятать машину. Комнату для жилья Габриэла выбрала так, чтобы окна выходили на пустыню, и ночью, с дороги, невозможно было увидеть свет десятков свечей, купленных Габриэлой в местном магазине. Также ей пришлось купить старый примус. Торговец-индеец долго хмурился, не понимая, зачем белой женщине примус, но затем решил, что это не его дело. Старик-продавец в пыльном магазине на главной улице города оказался более любопытным. В какой-то момент он решил, что где-то уже видел Габриэлу. Она насторожилась, подумала, что сейчас старик вспомнит телепередачи и газетные статьи о генетиках. Но он лишь попытался вспомнить, кому из жителей города Габриэла приходится родственницей. Габриэла свела все в шутку, не давая четкого ответа. Кроме примуса и свечей, она купила одеяло и еду, которую можно хранить без холодильника. Эмилиан ждал в машине, прячась от солнца, изучая мир через ветровое стекло. «Ваш сын?» — спросил Габриэлу старик-продавец. Она вздрогнула, но тут же заставила себя собраться, спешно закивать головой. «Симпатичный мальчик». Старик улыбнулся, демонстрируя вставные зубы, и предложил стопку старых комиксов и несколько пыльных книг. «Не думаю, что у меня есть деньги, чтобы купить все это». «Это бесплатно». Старик улыбнулся шире. «Все равно их уже никто не купит, и мне придется выкинуть все эти книги и журналы на свалку. А так...» Еще одна улыбка. «Когда-то мои дети были такими же маленькими. Они зачитывали до дыр все эти забытые комиксы, так что...» Габриэла поблагодарила старика и спешно вернулась в дом, надеясь, что никто не видел, как она свернула с пустынной дороги. Кондиционер в машине не работал, и в салоне было невыносимо душно, но Эмилиан настойчиво просил Габриэлу не открывать окна. Он вспотел и был бледен. Габриэла не знала, что было причиной этого. Голод или палящее солнце. Не знала, да и не хотела знать. «Мы будем здесь жить?» — спросил Эмилиан ближе к полуночи, когда они зажгли свечи и застелили кровати. «Тебе не нравится?» Габриэла готовила себе скудный ужин. «Нравится», — сказал мальчик. «Здесь тихо и спокойно». Он огляделся по сторонам, особенно ночью. «А твой голод?» Она не хотела задавать этот вопрос, но мальчик слабел на глазах. Габриэла попыталась вспомнить, когда он питался в последний раз, но так и не смогла. «Я могу подождать с едой еще пару дней», — сказал Эмилиан. «Пару дней?» — Габриэла окинула его внимательным взглядом. «Ты плохо выглядишь». «Но ведь я еще жив». «Да...» Габриэла нахмурилась, качнула головой. «Нет, так дело не пойдет». Она позвала его к себе, усадила на колени. «Вот». Габриэла обнажила правую грудь. «Можешь укусить меня. Не хочу смотреть, как ты медленно угасаешь». Она закрыла глаза, не желая видеть происходящие с ребенком метаморфозы. Боль полоснула сознание острым ножом. На этот раз укус был всего один, но Габриэла не смогла сдержать крик. «Все нормально. Можешь продолжать», — сказала она Эмилиану, хотя он и не собирался прерываться. Раны, оставленные им, затягивались быстро и почти никогда не гноились. Утром, закрывшись в ванной, Габриэла обследовала свою правую грудь перед старым треснувшим посередине зеркалом и решила, что в следующий раз даст Эмилиану другую грудь. «Следующий». Она насторожилась, словно ребенок мог читать ее мысли, мог видеть все желания, все страхи и тревоги. Приоткрыв дверь, Габриэла выглянула из ванной. Эмилиан сидел на кровати и листал комиксы. «Хочешь, я научу тебя читать?» — предложила Габриэла. Мальчик встретился с ней взглядом и протянул комиксы. Учился он так же быстро, как и рос. В какой-то момент Габриэле показалось, что он умел читать, лишь притворялся, чтобы не обидеть ее, но она тут же отбросила эту мысль. На вторую неделю жизни в заброшенном доме у них появилась компания. Белый котенок пробрался в гостиную и разбудил их своим жалобным мяуканьем. Эмилиан проснулся раньше Габриэлы. «Можно я оставлю его себе?» — спросил он, наблюдая, как котенок жадно пьет налитое ему молоко. Габриэла кивнула. Долго смотрела, как Эмилиан играет со своим питомцем, затем все-таки решилась и спросила, не может ли он вместо ее крови питаться кровью животных. «Тебе не нравится кормить меня?» – растерянно спросил мальчик. Габриэла смутилась, попыталась подобрать нужные слова, чтобы объяснить ему свои сомнения и желание, чтобы он питался кровью животных, но так и не смогла. «К тому же мне нужна только человеческая кровь», – сказал Эмилиан, словно прочитав ее мысли. В его глазах была обида. Стыд заставил Габриэлу покраснеть. «Нет, ты неправильно меня понял», — она сбивчиво начала извиняться. «Мне нравится тебя кормить. Правда, вот», — Габриэла спешно обнажила грудь. «Можешь есть, сколько хочешь», — она улыбнулась. Эмилиан не двигался. Стоял, продолжая гладить белого котенка, и смотрел на ее обнаженную грудь, заставляя смущаться и краснеть еще сильнее. «Я могу подождать с кормежкой», — сказал, наконец, Эмилиан. Габриэла не знала, далось ему это решение с трудом или нет. Но она могла поклясться, что видела, как в нем начинали зарождаться метаморфозы. Тело готово было измениться, поддаться инстинктам. Но он смог побороть свою чудовищную природу. Котенок спрыгнул с рук Эмилиана и побежал в гостиную. Мальчик вскрикнул и побежал за ним. Габриэла спешно прикрылась, но еще долго думала о том, что случилось. И тешила себя надеждой, что Эмилиан когда-нибудь сможет стать обыкновенным ребенком. Почти обыкновенным. Шериф Ларри Велбик. Он появился внезапно, встретил Габриэлу в городе и попросил уделить ему пару минут. От него пахло мятной жвачкой, сигаретным дымом и дешевым одеколоном. Ему было чуть больше 40. Высокий и худощавый, с солдатской выправкой и с желтыми маленькими, как у крысы, зубами. Он сказал Габриэле, что знает о том, где она живет. Сказал, что наблюдает за ней последнюю неделю. Проверил ее документы, затем документы на машину. «От кого вы бежите?» – спросил он, заглянув Габриэле в глаза. «Бегу». «Вы молоды, у вас достаточно взрослый сын, старая машина». «Если вы позволите, то я уеду сегодня же». Голос Габриэлы дрогнул. Она нервничала, хотела сейчас же запрыгнуть в машину, забрать Эмилиана и умчаться прочь. Но ей не удастся сбежать. Не так просто. Нет. Габриэла спешно попыталась придумать достоверную историю. Хоть какую-нибудь историю. «Вы ведь прежде жили в большом городе?» – спросил шериф. Габриэла кивнула. «Почему уехали? Почему поселились в доме, где нет даже света? Вас кто-то преследует?» «Да». «Отец ребенка?» «Что?» «Не бойтесь, я видел подобное. Вы не исключение из правил. Если бы каждой женщине везло с выбором мужчины, то этот мир был бы раем». «Да, пожалуй». «Он вас бил?» «Угрожал». «И поэтому вы ушли?» «Иногда мне кажется, что от этого уйти невозможно». Габриэла все еще не могла врать, лишь изменяла факты. Шериф сказал, что когда-то у него тоже была жена, которая ушла, пока он был на службе в другой стране. Сказал, что ему нравятся маленькие города и еще много-много ненужной для Габриэлы информации. Затем как-то неожиданно он предложил Габриэле поужинать. «Что?» – растерялась она. «Я думала, меня арестуют за то, что я живу в чужом доме». «Дом этот никому не нужен». Шериф улыбнулся. «Можете оставаться там сколько угодно. Это маленький город в большой пустыне. Вы никого не потесните». «Понятно». Габриэла попятилась к своей машине. Шериф начал пугать ее, как мужчина. Он был неприятен ей, особенно его запах. Еще эта привычка что-то жевать. Жевать и сплевывать. «Так я заеду за вами в 7?» – спросил шериф. «Конечно». Габриэла заставила себя улыбаться. «А завтра мы поговорим о том, чтобы подключить вам свет». «Конечно». Габриэла еще раз улыбнулась. Она ехала к Эмилиану и уже мысленно собирала вещи. «Снова бежать? Но куда?» Габриэла свернула с дороги к старому дому. «А что, если они с Эмилианом действительно смогут остаться в этом городе? Вдали от пастбищ и шумных городов?» Габриэла представила шерифа, его улыбку, его мелкие крысиные зубы, его взгляд. «Разве жизнь Эмилиана не стоит одного ужина?» Габриэла вышла из машины. Полуденное солнце припекало. Эмилиан спал. Котенок лежал рядом, послушно дожидаясь, когда проснется хозяин. Габриэла приготовила себе обед, приняла душ. Она передвигалась по дому осторожно, стараясь не разбудить Эмилиана. «Я вернусь раньше, чем он проснется», — говорила она себе, хотя подсознательно была готова остаться у шерифа на ночь, если он проявит настойчивость. «Куда ты собираешься?» — спросил Эмилиан. Он вошел в комнату, когда она переодевалась. На ней не было одежды, и она спешно попросила его отвернуться. «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты смотрел на меня». «Я спрашиваю, почему ты бросаешь меня?» «Я не бросаю тебя». «Но ты ведь уходишь». «Нет». Габриэла заставила себя улыбаться, накинула на плечи халат, отвела Эмилиана в его комнату и уложила в кровать. Он долго не хотел засыпать, словно действительно боялся, что она бросит его. Котенок убежал на улицу, но когда Габриэла на цыпочках выходила из комнаты приемного сына, вернулся, запрыгнул на кровать, замурлыкал. Габриэла оделась, выждала полчаса, убедилась, что Эмилиан крепко спит, и только после этого вышла из дома. Начинался вечер. Габриэла не стала дожидаться, когда приедет шериф, и пошла навстречу. Она уже почти добралась до города, когда увидела его патрульную машину. На этот раз на нем не было формы, но в штатском он показался ей еще более отвратительным. Особенно эта привычка постоянно что-то жевать и сплевывать. «Называй меня просто Ларри», — попросил шериф, когда они вошли в его дом. «Тогда я просто Габриэла». «Это хорошо». Шериф снова сверкнул своей крысиной улыбкой. Провел Габриэлу к столу. Ужин был посредственным, но шериф светился так, словно это было его лучшее кулинарное творение. «Ваш муж хорошо готовил?» Габриэла качнула головой. Шериф снова улыбнулся, открыл бутылку вина. Габриэла выпила целый бокал для смелости. Алкоголь не подействовал. Немота осталась. И напряжение. Шериф, казалось, ничего не замечает. Да и было ли ему дело до ее страхов? Он рассказывал о своей жизни, рассказывал о жизни этого крохотного города. Рассказывал о том, о чем совершенно не хотела знать Габриэла. Ужин и прелюдия затягивались. Один час, другой, фотоальбомы, семейные видеозаписи. И все это покрыто синим сигаретным дымом. Габриэле казалось, что шериф курит, не останавливаясь. Она представила его спальню и подумала, будет ли он курить, когда они займутся сексом. Но секса не было. Когда ужин и разговоры закончились, шериф отвез Габриэлу домой и сказал, что хорошо провел вечер. «И часть ночи», — сказала Габриэла. Вышла из его машины, посмотрела на небо. «Может быть, когда-нибудь встретимся еще раз?» — предложил шериф. «Может быть», — уклончиво ответила Габриэла. Она дождалась, когда он уедет, и вошла в дом. Все купленные свечи были зажжены. Габриэла позвала Эмилиана. Он не ответил. Она прошла в его комнату. Мальчик сидел у окна и вглядывался в темную пустынную даль. «Прости, что задержалась», — сказала Габриэла. «Я думал, ты меня бросила». «Я никогда не брошу тебя». Она увидела белого котенка, которому свернули шею. Эмилиан обернулся, проследил за ее взглядом. «Я не хотел его убивать». «Ты был зол на меня?» «Да». Он неожиданно по-детски шмыгнул носом. «Ты сможешь его оживить?» «Нет». «Плохо». Эмилиан снова отвернулся к окну. «Мы можем похоронить его», — осторожно предложила Габриэла. Мальчик не ответил. «Эмилиан?» «Я все еще зол на тебя». «Почему? Разве я не вернулась?» «Ты веселилась, пока я был здесь один». «Я не веселилась. Я просто хотела, чтобы у нас не было проблем». «Чем шериф может помочь нам?» «Ты многого не понимаешь». «Просто скажи, что тебе было весело с ним». «Нет». «Не ври мне!» Эмилиан хотел выбежать из комнаты, увидел мертвого котенка, остановился. В его глазах заблестели слезы. «Он был моим единственным другом. Из-за тебя я убил своего друга». Мальчик взял котенка на руки. «Мы все еще можем похоронить его?» — спросил он неожиданно спокойно, почти подавленно. Они вышли из дома. Слов не было, да слова были и не нужны. Ночь была темной. Габриэла помогла Эмилиану выкопать могилу для котенка. Мальчик снова начал шмыгать носом. «Если бы я был старше, то мог бы его оживить», — тихо сказал он. «Не торопись расти», — попросила его Габриэла. «Но ты ведь не можешь оживить его». Эмилиан постоял несколько минут, желая проститься с котенком, и сказал, что голоден. «Хорошо». Габриэла предложила ему вернуться в дом. «Здесь». Он обернулся, заглянул ей в глаза, спросил про шерифа. «Ты тоже кормила его?» «Так ты поэтому злишься?» «Отвечай!» «Люди не едят то, что ешь ты». «Многие люди хотят быть такими, как я». «Обещаю, что больше не оставлю тебя». «Ты врешь. Ты уже однажды обманула меня». «Больше такого не повторится». Габриэла протянула Эмилиану руки. Он не двинулся с места. «Ну же, пожалуйста, давай помиримся». «Я убил из-за тебя котенка». «Мы найдем другого». «Я не хочу другого». В его глазах снова появились слезы, скатились по щекам. «Я сам не хочу становиться другим». «Хорошо». Габриэла ощутила легкий укол вины. «Но тебе не нравится, какой я». «Я привыкла». «Я не хочу, чтобы ты привыкала. Я хочу, чтобы ты любила меня». «Я люблю». «Ты врешь. Тебе противно, что я не похож на тебя». «Нет». Чувство вины усилилось. Оно жгло Габриэлу изнутри. «Тогда почему ты уходишь? Почему не хочешь кормить меня?» «Я хочу». Она спешно стянула с плеч платье, обнажив грудь. Снова протянула Эмилиану руки. «Вот, видишь, мне не жалко и не противно». Габриэла смотрела на Эмилиана, не зная, что сказать еще. Он не двигался. Ночь была тихой и безветренной. Габриэла увидела начавшиеся в ее приемном сыне метаморфозы, но заставила себя не закрывать глаза, не отворачиваться. «Я все сделаю для тебя», — сказала она, прижимая Эмилиана к себе. Он прокусил ей грудь. Она видела, как острые зубы иглы проткнули насквозь плоть. Челюсть Эмилиана изменилась, вытянулась. Губы стали тонкими. На мгновение ей показалось, что изменяется не только его лицо, но и тело. «Видишь, мне не противно», — повторила Габриэла, гладя его по голове. Он отпрянул от раны, заглянул ей в глаза. Его челюсть вытянулась сильнее. На нечеловеческих губах темнела кровь. «Можешь укусить меня еще», — сказала Габриэла, заставила себя улыбнуться. Челюсти сомкнулись. Габриэла ахнула. В какой-то момент ей показалось, что Эмилиан прокусил ей не только грудь, но и грудную клетку. Добрался до сердца или других внутренних органов. «Тебе больно?» – спросил мальчик. «Только немного», – соврала Габриэла. «Значит, тебе не нравится?» «Нравится. Тебе ведь нравится. Значит, и мне нравится». «И ты не станешь кормить никого другого?» «Нет, только тебя». Габриэла заставила себя улыбаться. «Можешь кусать меня сколько хочешь, когда хочешь». Она снова ахнула, застонала. Зубы иглы Эмилиана уплотнились. Теперь они не протыкали плоть. Они разрывали ее, разрезали, чтобы получить больше крови. Габриэла стиснула зубы и закрыла глаза, чтобы не закричать. Когда она очнулась, начиналось утро. Она все еще находилась в пустыне за домом. Рядом была свежая могила котенка. Эмилиана нигде не было. Ее грудь была обнажена, но раны уже почти затянулись. Осталась лишь слабость. Сколько крови вчера выпил ее ребенок? Габриэла заставила себя подняться на ноги, вернуться в дом. Выпить стакан воды, привыкнуть к тошноте и слабости. Заглянуть в комнату Эмилиана. Окна зашторены. Мальчик в кровати укрылся одеялом. Его лицо стало взрослее, хотя это еще лицо ребенка. Но ребенок скоро вырастет. Габриэла долго смотрела на него. Голова кружилась, но отвращения не было. Вернуться в свою комнату, раздеться и лечь в кровать. Сна нет. Ничего нет. Лишь какое-то вялое удовлетворение. «Я принес тебе ужин», — сказал Эмилиан. Габриэла вздрогнула, открыла глаза. Вечерело. Она спала весь день, но не заметила этого. Утром, наблюдая, как спит приемный сын, она видела его повзрослевшее лицо. Теперь она могла рассмотреть его тело. Он стал выше, похудел. Прежними остались лишь голубые глаза. «Хочешь, я покормлю тебя?» – предложил Эмилиан. Габриэла улыбнулась ему, села в кровати. Сон не прогнал слабость, но она не хотела показывать это Эмилиану. «Хочешь, я съезжу в город и найду тебе нового котенка?» – предложила Габриэла, когда с ужином было покончено. «Не хочу котенка. Хочу, чтобы ты покормила меня». Голубые глаза опустились к ее груди. «Я думала, ты можешь не питаться несколько дней». «Мое тело растет». Эмилиан смутился. На бледных щеках появился румянец. «Но если ты не хочешь, то я могу потерпеть». Он отвернулся, собираясь уйти. «Нет». Остановила его Габриэла, взяв за руку. «Все нормально. Просто вчера ты сделал мне очень больно». «Я буду осторожен», — пообещал Эмилиан. Однако на середине кормежки Габриэла снова отключилась. Провалилась в темноту. Забытье. Но на этот раз забытье понравилось ей. Оно принесло покой, смирение и мир тишины, который не хотелось покидать. «Тебе не нужно вставать», — сказал на следующий день Эмилиан. «Теперь я сам буду заботиться о тебе». Его слова приносили такую же теплоту, как забытье после кормежки. Но Габриэла по-прежнему хотела заботиться о нем. Она заставила себя подняться на ноги, прибралась в доме, уложила Эмилиана спать. Ближе к полудню приехал шериф. «Твой сын вчера сказал, что ты плохо себя чувствовала», — поинтересовался он. «Надеюсь, это не из-за моей еды. Обычно никто не жалуется, но...» «Нет. Ты не виноват». Габриэла заставила себя улыбаться и думать об Эмилиане, который спит в своей комнате. Все остальное лишь мелочи жизни. Неизбежное зло, помехи. И главное, не забывать улыбаться. Улыбаться шерифу, улыбаться электрику, которого привез вечером шериф, чтобы подключить к дому электричество. «Мне больше нравятся свечи», — сказал Эмилиан. Габриэла не стала возражать. Свечи ей тоже нравились. В них было что-то особенное, принадлежащее только ей и сыну. «Я слышал, шериф снова звал тебя на ужин?» «Я думала, ты спал». «Я могу слышать». Эмилиан нахмурился. «Это значит, что ты снова уйдешь кормиться в дом этого человека?» «Нет». Габриэла подняла свою футболку. «Только ты и я». Она подумала, что Эмилиан всегда обижается, когда голоден. Ее маленький Эмилиан. Сытый, он всегда заботлив и мил. И если учитывать это, если принимать особенности Эмилиана как неизбежность, то можно научиться получать удовольствие от его кормежки. потому что кормежка делает его лучше, помогает успокоиться. Габриэла дождалась, когда он прокусит ей грудь, и закрыла глаза, отправляясь на поиски того мира тишины и покоя, где она находилась в прошлую ночь. И пусть с каждым днем раны становились все глубже, искать мир тишины становилось проще. Если бы только избавиться от вечной слабости. «Разве ты не хочешь, чтобы я вырос?» — спросил Эмилиан, когда Габриэла попыталась ограничить его растущий аппетит. «Разве ты не хочешь, чтобы я стал сильным и начал заботиться о тебе?» «Каким ты станешь, когда вырастешь?» «Не знаю». Эмилиан потянулся к ее груди, но Габриэла остановила его. «Расскажи мне, каким ты себя представляешь?» «Можно я сначала поем?» «Нет, сначала рассказ». «Я снова тебя чем-то обидел?» «Нет». «Тогда почему ты не хочешь меня кормить? Я думал, ты говорила, что тебе это нравится». «Нравится. Но сейчас я хочу услышать, каким ты планируешь стать, когда вырастешь». «Как ты?» «Ты не можешь стать, как я». «Почему?» «Потому что ты питаешься кровью, а я нет. Тебе нужно учитывать это». «Хорошо. Тогда я стану как Гаврил». «Мне не нравится Гаврил». «Потому что он питается кровью?» «Потому что он убивает людей». «Значит, я не буду убивать людей». «Как же ты тогда будешь питаться?» «У меня есть ты». «Боюсь, я не смогу всю жизнь кормить тебя». «Почему?» «Потому что ты становишься больше. Твой голод становится сильнее. Когда-нибудь во мне не останется сил, чтобы накормить тебя». «Тогда я научу тебя тоже пить кровь. Это сделает тебя снова сильной». «Как Гаврил научил Надин?» «Да». «А если я не захочу?» Габриэла увидела сомнение на лице ребенка, улыбнулась. «Послушай, Эмилиан, я совершенно не хочу, чтобы ты решил, будто я чувствую неприязнь к тебе. Но мне нужно, чтобы ты подумал о том, чтобы попытаться немного измениться. Не стать как я, и не стать как Гаврил. Стать собой. Выбрать другой путь. Понимаешь?» «Нет». «Я тоже пока не очень понимаю, но если ты сможешь рассказать мне все, что помнишь о своем виде, о том, какой ты, то мы сможем придумать что-нибудь вместе. Ты и я». «Мне нравится, что мы будем делать это вместе». «Хорошо». Габриэла попросила Эмилиана сесть рядом. «Теперь скажи, как думаешь, откуда вы появились? Откуда пришли?» Мальчик хмурился несколько минут, затем качнул головой. «Но ты ведь помнишь часть жизни Гаврила?» «Возможно». «Значит, сможешь вспомнить, откуда он пришел?» «Там темно и тихо». «Хорошо». «Там ничего нет, там только пустота». Эмилиан зажмурился, словно перенесся в этот далекий мир. «Ты можешь сказать мне, где находится это место?» — попросила Габриэла. «Везде. Повсюду. Вокруг нас. Внутри нас». «Что это значит?» «Я не знаю». На лбу Эмилиана выступили крупные капли пота. «Если честно, то мне кажется, что в том мире ничего нет. Никого нет. Словно это начало жизни». «Твоей жизни?» «Нашей. Всего мира». «Ты думаешь, что вид твой такой древний?» «Я не знаю». Эмилиан нахмурился, пытаясь заглянуть слишком далеко в прошлое, слишком глубоко в самого себя. «Если честно, то мне проще читать твои мысли, чем пытаться понять, кто я». «Ты можешь читать мои мысли?» «Иногда». «И что ты там видишь?» «Жизнь». «Тебе это нравится?» «Это лучше, чем пустота». «Хорошо». «Но я не думаю, что смогу стать таким, как ты. Мы очень разные». «Потому что тебе нужна моя кровь?» «Потому что мой вид одинок». «Значит, ты боишься одиночества?» «Я боюсь, что вырасту, и ты уйдешь к шерифу». «Мне не нравится шериф». «Значит, ты найдешь другого мужчину, который тебе нравится. Для тебя это важно. Я вижу это». «Ты тоже сможешь найти себе кого-нибудь, когда вырастешь». «У меня есть ты». «Я твой родитель. Ты видишь в моих мыслях моих родителей?» «Да». «Разве они бросили меня, когда я выросла?» «Вы отдалились». «Но в моей жизни появились другие люди. Я подружилась с другими, полюбила других». «Ты хочешь, чтобы я тоже нашел себе кого-нибудь, когда вырасту?» «Что в этом плохого?» «Не знаю. Думаю, что ничего, но... мне нравишься ты. Мне хорошо с тобой». «Мне тоже было хорошо с моими родителями. Но когда я выросла, мне стало хорошо с другими людьми». «С мужчинами, как шериф?» «Да». Мне тоже нужно будет искать мужчин. Ты мальчик, тебе нужно будет искать девочек. Как ты? Как я. Чтобы они кормили меня? Не только. Чтобы заботиться о них, как я забочусь о тебе? Не только. Габриэла улыбнулась, увидев сомнение и растерянность на детском лице. Взъерошила Эмилиану волосы и пообещала, что они вернутся к этому разговору, когда он подрастет. «Значит, я могу теперь поесть?» – доверчиво заулыбался мальчик. Габриэла кивнула и закрыла глаза. Она отключилась раньше, чем Эмилиан утолил голод. Тело ее обмякло. Мальчик уложил ее на спину. Зубы иглы выскользнули из мягкой плоти. Струйка крови скатилась по груди. Расстегнутая кофта Габриэлы была синего цвета, и бурое пятно почти не выделялось на этом темном фоне. Небольшие соски набухли и стали твердыми. Дыхание Габриэлы было ровным и глубоким. Связь Эмилиана с ее мыслями прервалась, но он все еще мог изучать то, что видел прежде. Голод и интерес смешались. Он прокусил ей грудь, обхватив рану губами, стараясь сделать это так, как делали мужчины, которых он видел в воспоминаниях приемной матери. Ей нравились эти прикосновения. Мужчинам нравились эти прикосновения. Но их зубы не разрывали эту мягкую плоть. Они не пили ее кровь. Эмилиан смутился, отпрянул назад. Его зубы-иглы стали просто зубами, вытянувшаяся челюсть обыкновенной челюстью. Но голод усилился. Кровь струилась из новой раны. Эмилиан припал губами к этой ране, но крови было мало. Он только сильнее разжег аппетит и голод. Вместе с голодом появились неудовлетворенность и злость. Клыки. Ему нужны клыки. Но клыков не было. Эмилиан жадно высасывал из раны остатки крови. Порыв ветра ворвался в окно. Зажженные свечи задрожали. Несколько из них потухли. Тени на стенах ожили. Эмилиан замер. На мгновение ему показалось, что он слышит шепот, который зовет его. Он обернулся. Тени на стенах не двигались. Темные, густые. Неужели Гавриил нашел его? Или кто-то другой, кому принадлежало это пастбище? Эмилиан почувствовал страх. Нет, он еще не готов к этой встрече. Он еще слишком молод, слишком слаб. Ему нужно питаться. Много и спешно. Эмилиан снова попытался вернуть себе зубы-иглы. Безрезультатно. В памяти всплыл кухонный стол, на котором лежали ножи. Он подумал, что можно будет проткнуть грудь Габриэлы одним из этих ножей. Воображение тут же нарисовало сладкий запах теплой крови. Эмилиан почти решился, почти встал с кровати, чтобы принести нож. Полные груди Габриэлы еще ждали его, звали, но... Эмилиан замер, увидев пульсирующую артерию на шее Габриэлы. Тени на стенах снова ожили, зашептались. Метаморфозы вернулись. Появились зубы-иглы, вытянулась челюсть. Он больше не будет причинять Габриэле боль, разрывая ее плоть. Ему больше не потребуются долгие часы, чтобы насытиться. Все будет быстро и почти безболезненно. Главное не допустить ошибки, потому что человеческое тело слишком уязвимо, слишком несовершенно. Эмилиан склонился к ее шее, осторожно сжал челюсти. Зубы-иглы вошли в плоть, но не задели артерию. Лишь с пятой попытки ему удалось добиться желаемого. Зубы-иглы стали полыми изнутри, позволяя крови течь прямо в рот. Голова закружилась. Голод подчинил себе мысли. Эмилиан забыл об осторожности, забыл себя, забыл всю свою недолгую жизнь. Тени на стенах снова ожили. Они двигались. Изучали комнату, струились по полу, по потолку, заглядывали в шкафы, под кровать. Эмилиан слышал их шепот, но сейчас для него главным была сладкая истома, даруемая льющейся в рот свежей кровью. И голод отступал. Быстро, стремительно. Эмилиан не знал, сколько прошло времени, не считал, не заботился о том, сохранит он жизнь своей приемной матери или нет. Главным были удовлетворение и аппетит. Он очнулся лишь утром. Габриэла все так же лежала на спине. Он лежал рядом с ней. В первый момент ему показалось, что она умерла, что он убил ее. Страх и ненависть к самому себе вспыхнули в его сознании. В это мгновение он ненавидел себя и свой голод. Но потом он увидел, как ровно вздымается обнаженная грудь Габриэлы. Понял, что она жива, успокоился. Утро прогнало тени, но Эмилиан знал, что они есть. Знал, что они будут. Это часть его жизни, его мира. Когда Габриэла проснулась, он взволнованно рассказал о том, что случилось ночью. Но вместо радости увидел сомнение на лице приемной матери. «Тебе больше нравилось, когда я кусаю твою грудь?» – растерянно спросил он. «Но я думал, что причиняю боль. Или же все дело в тех мужчинах, которые целовали твою грудь?» «Нет, дело не в мужчинах, просто...» Габриэла встала с кровати. Голова закружилась. Эмилиан помог ей снова сесть. «Я принесу тебе поесть». «Просто я уже привыкла к тому, как ты питаешься. А так...» Весь мир был как в тумане. Габриэла снова легла. «Думаю, Гэврил скоро найдет нас», — сказал Эмилиан. «Я видел тени, которые были похожи на живых тварей, пришедших за мной». «Тени?» Она заставила себя собраться. «Если я не вырасту, то Гэврил убьет меня. Убьет тебя». «Мне казалось, мы далеко от Гэврила». «Значит, меня убьют другие. Ты не знаешь, что происходит у них. Не знаешь, как сильно они ненавидят друг друга». «Ты тоже ненавидишь их?» «Немного». «А если отбросить эту ненависть?» «Если отбросить эту ненависть, то я погибну. Меня убьют. Единственный шанс уцелеть – это занять место своего соперника, своего отца». «Ты никогда прежде не называл его отцом». «Но ведь без него ты не смогла бы дать жизнь мне». «Возможно». Габриэла снова почувствовала головокружение. «Иногда все становится сложным». Она закрыла глаза, надеясь, что вернется сон, который заберет всю слабость и усталость. Когда Эмилиан принес ей завтрак, она уже спала. Он тронул ее за плечо и сказал, что она должна поесть. Габриэла подчинилась. «Я всегда буду заботиться о тебе», — пообещал Эмилиан. Она улыбнулась, погладила его по щеке, снова уснула. Время замерло, перестало существовать для нее. Были лишь сны и короткие пробуждения. Эмилиан кормил ее, она кормила его. В конце недели Габриэла заставила себя собраться и съездила в город за покупками. Старик-продавец в продуктовой лавке долго приставал к ней с расспросами, озабоченный ее болезненной бледностью. Но она соврала ему, сославшись на мигрени. Он посоветовал запастись аспирином. «Именно так я и поступлю», – заверила его Габриэла. «Именно так я и поступлю», – заверила ее Эмилиан, когда она вернулась в их дом и сказала, что в ближайшие пару недель ему лучше умерить свой аппетит, если он не хочет убить ее. Эмилиан сказал, что все понял. Но следующие несколько дней почти не разговаривал. Замкнулся. «Хочешь, я съезжу в город и привезу тебе котенка?» предложила Габриэла, надеясь, что это поможет ему отвлечься. «Котенок не сможет защитить нас, когда настанет время», — сказал Эмилиан. Несколько раз, когда Габриэла спала, он приходил к ней в комнату и долго смотрел на пульсирующую на ее шее вену. Голод усиливался, сводил с ума. И вместе с голодом оживали тени. Они кружили по комнате Эмилиана, преследовали его. «Очень проголодался», — спросила Габриэла на четвертый день воздержания. «Дело не только в голоде». Эмилиан нахмурился, долго пытался подобрать нужные слова, чтобы объяснить свои страхи и опасения. Габриэла была терпелива. Силы медленно возвращались, и она уже начинала думать о том, чтобы накормить Эмилиана. Смотрела на него и винила себя за то, что заставила его страдать. «Ведь его жизнь проходит так быстро». То, на что обычно в ребенка уходят годы, Эмилиан проживает за пару дней. Кто знает, сколько у них еще осталось времени. «Прости меня», — сказала она, оборвав его рассказ о тенях. Он смерил ее растерянным взглядом. «Я не должна была прекращать кормить тебя». «Ты плохо себя чувствовала». «Это ерунда». Габриэла заставила себя улыбнуться. «Наверное, это даже хорошо, что ты теперь можешь пить кровь из моей шеи, а не из груди. Ты подрос, и меня бы смущало раздеваться перед тобой». «Тебя смущает мой возраст?» «Нет, просто...» Она снова улыбнулась, поманила к себе Эмилиана и подставила ему для укуса шею. «К тому же я сама думала о том, чтобы научить тебя пользоваться машиной, как была у Гэврила, чтобы выкачивать из человека кровь». «Мне не нравятся эти машины», — сказал Эмилиан, глядя только на пульсирующую вену на шее приемной матери. Габриэла чувствовала его дыхание. Оно было свежим, словно дуновение ветра. Его лицо было бледным, кожа идеально чистой. Никаких запахов, никаких испражнений, даже когда он был младенцем. «И разве эта тварь?» — подумала Габриэла за мгновение до того, как зубы иглы проткнули кожу на ее шее. Дальше наступили темнота и покой. И еще легкое, приятное волнение. Ноги Габриэлы подогнулись. Эмилиан обхватил ее за талию, закончил кормежку и отнес в спальню. Она спала и улыбалась во сне. Эмилиан вышел на улицу. Ошметки теней последовали за ним, прицепились к ногам. Они не нравились ему, но он не знал, как избавиться от них. Темная беззвездная ночь успокаивала своей тишиной и безмолвием. Эмилиан стоял на крыльце, пока не началось утро. Время словно замерло для него. Замерло для существа, у которого впереди почти целая вечность. Но Габриэла умрет. Умрет слишком быстро. Перед тем, как отправиться спать, Эмилиан зашел в ее комнату и долго разглядывал ее спящее лицо. Тени ползли к кровати Габриэлы. «Пошли прочь!» – шикнул на них Эмилиан. Тени не подчинились. Они обволокли кровать, замерли. Лицо Габриэлы изменилось, утратило привычные черты. Эмилиан протер глаза, но видение не развеялось. На кровати лежала чужая незнакомая женщина, и на ее шее пульсировала вена. Весь мир вокруг сжался до размеров комнаты, до размеров картинки, где есть набухшая вена, внутри которой бежит теплая кровь. Эмилиан попытался заглянуть в мысли спящей женщины, но увидел лишь пустоту и темноту, в которой плыла эта женщина. Плыла в неизвестность, в бездну. Да и женщина ли? Всего лишь сосуд для пищи. Эмилиан заставил себя развернуться, шагнул к выходу из комнаты. Ноги замерли. Тело обожгла боль. Суставы затрещали, кости начали расти катастрофически быстро. Эмилиан испугался, хотел закричать, но горло отказалось служить ему. Он задыхался, умирал. Колени подогнулись. Тени покинули Габриэлу, окружили Эмилиана, укрыли его. Он отключился, подкрался к пропасти и прыгнул. Но падения не было, только тьма. Когда Эмилиан очнулся, был уже поздний вечер. Тени ушли. Боль отступила. Эмилиан осторожно поднялся на ноги. Он вырос и проголодался. На улице снова раздался сигнал разбудившего его клаксона. Эмилиан выглянул в окно. Машина шерифа стояла возле дома. Эмилиан прижался к стене, боясь, что назойливый шериф войдет в дом. Но шериф уехал. Посигналил еще пару раз и вернулся в город, оставив в память о себе облако пыли и волнения. Эмилиан отыскал зеркало и посмотрел на свое новое лицо. У него прибавилось худобы. Он чувствовал себя слабым и беспомощным, никчемным и бесполезным. И этот созревший подросток, который смотрел на него с поверхности зеркала, совсем не напоминал ему себя. Этот рост, казалось, хотел лишь одного – свести его с ума переменами, голодом. Эмилиан закрылся в своей комнате. Обычно сон помогал после приступов внезапного роста. Он спал, а Габриэла заботилась о нем. Но сейчас Габриэла тоже спала. Эмилиан закрыл глаза. Пустота поглотила мир. Эмилиан не знал, как долго он находился в этом лишенном пространства и времени мире. В этой пустоте невозможно было ориентироваться. Она просто была и все. Как был он сам. Как был весь этот мир. И как был голод. Рост тела отнял почти все силы. Эмилиан не мог не думать о еде, особенно когда проснулся. За окнами была глубокая ночь. Габриэла спала. Эмилиан знал это, потому что свечи в его комнате давно прогорели. Габриэла всегда меняла их, когда не спала. Габриэла всегда заботилась о нем. Он прошел в ее комнату, пытаясь не думать о голоде. Габриэла лежала на кровати. Эмилиан улыбнулся, позвал ее по имени. Она не проснулась. Вместо нее пробудились тени в углах комнаты. Они укрыли Габриэлу, спрятали от взгляда Эмилиана. Осталась лишь пульсирующая вена на шее и голод. Эмилиан зажег пару свечей, надеясь прогнать тени, но они не боялись слабого желтого света. «Убирайтесь прочь!» – зашипел на них Эмилиан, отыскал на стене выключатель. Лампы под потолком вспыхнули. Тени спрятались под кровать, выскользнули в темный коридор. Но лампы под потолком замигали, потухли. Эмилиан испугался. Страх породил голод, потому что без пищи у него нет сил, чтобы защищаться. Все звуки стихли. Остались лишь удары сердца Габриэлы. Вернее, не Габриэлы. Нет, тени изменили ее. Теперь это снова была незнакомая женщина. Эмилиан подошел и прокусил ей шею. Он пил долго и жадно. Затем забылся, заснул. Пустота заполнила сознание. Но теперь к ней прибавилось чувство вины за то, что он пил кровь Габриэлы, не спросив разрешения. «Разве это была Габриэла?» — думал Эмилиан. «Нет. Он пил кровь незнакомого ему человека. Пустота, в которой парил Эмилиан, сгустилась. Он увидел себя со стороны. Увидел свое новое, подвергшееся метаморфозам тело. Оно было сильным и крепким. С таким телом не будет страхов и сомнений». Затем Эмилиан увидел, как его новое, едва похожее на человека тело, идет в комнату Габриэлы. Он понял, что это не сон, лишь когда утолил голод. Но метаморфозы продолжились. Эмилиан вырос как человек, но он не был человеком. Он был кем-то другим. Эта особь, этот вид жил в нем, маскируясь под человека. И Эмилиан не мог контролировать эту сущность. У нее были свои мысли, свои чувства, свои желания, свой голод. Особенно голод. И этой сущности было наплевать, умрет Габриэла или нет. Она, сущность, была готова выпить Габриэлу до дна, потому что для нее этот человек был просто сосудом, пищей. Любой человек. Когда приехал шериф Уэлбик, темная сущность начала нашептывать Эмилиану, чтобы он осушил гостя, забрал его жизнь. Особенно после того, как шериф начал задавать неприлично много вопросов. Сначала о Габриэле, затем о самом Эмилиане. «Ты слишком взрослый, чтобы быть ее сыном», — сказал шериф и хитро подмигнул мальчику. Эмилиан нахмурился, пожал плечами. «Да я шучу», — рассмеялся неожиданно шериф и хлопнул его по плечу. «У тебя просто очень молодая мать». «Да», — Эмилиан нервно улыбнулся. Он сказал, что Габриэла больна, и теперь шериф хотел навестить ее. Хотел попасть в ее комнату. Он не спрашивал разрешения. Просто вошел в дом, огляделся. «Где ее комната?» – спросил шериф. Эмилиан указал в конец коридора. Был вечер, но зашторенные окна создавали полумрак. Шаги шерифа гулко раздавались в тишине. Дверь в комнату Габриэлы скрипнула, открылась. «Убей его», – сказала Эмилиану его темная сущность. Эмилиан замер. Шериф подошел к кровати, тронул Габриэлу за плечо, позвал по имени. Эмилиан слышал настойчивый голос человека с армейской выправкой. «Убей его, он все узнает, он встанет у нас на пути», — шептала ему его вторая сущность. Ноги сами понесли его вперед к комнате, где находился шериф. В дверях он остановился. Шериф обернулся. «Она, должно быть, крепко спит», — неуверенно сказал Эмилиан. «Очень жаль», — вздохнул шериф. «Может быть, нужно вызвать для твоей матери врача?» Предложил он, словно бросая темной сущности Эмилиана вызов. «Не надо врачей». «Но...» «Со мной все будет в порядке», — неожиданно сказала Габриэла. Она проснулась, села в кровати. На бледном лице появилась улыбка. Пустота покинула мысли. Голос был слабым, но она ловко врала шерифу, убеждая, что с ней все в порядке. «Возможно, виной всему те консервы, что я видел на вашей кухне». Сдался, наконец, шериф. Он взял с Габриэлы слово, что как только ей станет лучше, они снова встретятся и поужинают. Она начала засыпать. Силы закончились. Эмилиан видел, как пустота снова начинает поглощать ее мысли. Шериф покинул ее комнату. Но вместо того, чтобы идти к выходу, начал осматривать дом. «Нет, вы определенно не должны жить здесь», — сказал он Эмилиану. Тени сгустились. Они крались за гостем по пятам, контролируемой темной сущностью Эмилиана. «Что ты скажешь, если я предложу тебе с матерью перебраться в мой дом?» – спросил шериф. «Ваш дом?» «Ну да». Шериф встретился с недоверчивым взглядом Эмилиана и спешно начал объяснять, что в его предложении нет никакого умысла. «Убей его», – сказала Эмилиану его сущность. «Он все знает, он все понял. Он просто сосуд, который сделает тебя сильнее». Тени взобрались по стенам, нависли над шерифом, потянулись к его шее. Еще мгновение, и они убьют его. Эмилиан не сомневался в этом. «А я могу посмотреть ваш дом?» – попросил он шерифа. «Прямо сейчас». «А как же твоя мать?» «Она не так сильно больна, как вы думаете». Эмилиан широко улыбнулся. «Давай же», — думал он, — «проваливай из дома». Шериф нахмурился. Тени почти дотянулись до его шеи. «Пойдемте на улицу», — позвал шерифа Эмилиан. Он все еще не мог понять, жалеет он шерифа на самом деле или спасает его, потому что этого хотела бы Габриэла. Алый закат пробивался сквозь шторы. В его лучах лицо шерифа выглядело каким-то серым, бескровным, мертвым. «Знаешь что? Черт с ним! Поехали!» – неожиданно сдался шериф. Тени почти дотянулись до него, схватили невидимыми зубами пустоту, где он стоял мгновение назад. Шериф и Эмилиан вышли на улицу. Патрульная машина была старая и пахла пылью. Дорога до дома шерифа заняла чуть меньше четверти часа. Эмилиан все время оглядывался, надеясь, что тени не преследуют их. Что касается самого дома, куда привез Эмилиан и шериф, то он показался мальчику слишком большим и слишком светлым. Неприлично светлым. Шериф показывал свободные комнаты и говорил, что Эмилиан и его мать могут выбрать любые. «Кроме моей комнаты и комнаты моей дочери», – широко улыбнулся он, показав свои маленькие крысиные зубы. «У вас есть дочь?» – спросил Эмилиан. «Она чуть старше тебя». Шериф отвел его в гараж и долго хвастался старым мустангом, внутренности которого были вынуты, а двигатель подвешен над капотом. «Тебе нравятся машины?» «Это просто машины». Эмилиан подумал, что ему совершенно не нравится шериф и его дом, особенно дом. «Мне хочется вернуться к Габриэле». «Так быстро?» Шериф чувствовал себя обиженным. «Но если тебе не нравятся машины, может, ты захочешь завести друзей?» «Вы хотите познакомить меня со своей дочерью?» – спросил Эмилиан, прочитав серые монолитные мысли шерифа. «Тебе она понравится», – оживился шериф. «Может быть, ей не понравлюсь я?» «Исключено. Ты ведь приехал из большого города. А Дарла только и говорит, что о больших городах. Это ее мечта. У тебя много было друзей там, где вы жили с матерью прежде?» «Один». Эмилиан вспомнил котенка, которого убил. «Он умер». «Вот как». Шериф помрачнел, словно его мозг просто отказывался принимать подобные ответы от подростка. «Тогда тебе обязательно нужно познакомиться с моей дочерью. Она веселая и поможет забыться». Они отправились пешком к дому, где жила бывшая жена шерифа. Алый закат продолжал подавать признаки жизни, и Эмилиану приходилось притворяться, что его не беспокоит это ненавистное заходящее солнце. По дороге шериф рассказывал о своей работе и спрашивал Эмилиана, кем он хочет стать, когда вырастет. Мальчик отвечал уклончиво и невольно начинал злиться. Гнев поднимался откуда-то из глубины сознания. Чистый, неразбавленный гнев. Особенно, когда он понял, что дом бывшей жены шерифа находится на другой стороне города. «Почему мы не поехали на вашей машине?» – спросил Эмилиан. «Потому что я хотел показать тебе город». Шериф добродушно улыбнулся. Эмилиан не ответил. Умирающее солнце заставляло чувствовать себя беспомощным, ослабляя связь с темной половиной, прогоняя тени. Эмилиан чувствовал себя одиноким, преданным, забытым. Чувствовал почти так же, как в тот день, когда убил своего единственного друга, котенка. Но разве сейчас он жертвовал спокойствием не ради того, чтобы спасти шерифа? Эмилиан смирил Ларри Уэлбока внимательным взглядом. Почему Габриэла ужинала с ним? Конечно, Эмилиан мог видеть ее мысли, но многого он не мог понять. «Или же ты просто другой, и это тебе не нужно», — сказала его вторая сущность. Эмилиан увидел, что шериф смеется, и улыбнулся, желая показать, что принимает участие в разговоре. Шериф оживился, снова начал говорить о мустанге, о том, как познакомился со своей женой благодаря этой машине. И еще о многих мелочах, которые только злили Эмилиана. «Он уже рассказал тебе о том, что мне дали жизнь в этом чертовом мустанге?» – спросила дочь шерифа сразу после того, как отец познакомил их. Эмилиан улыбнулся и качнул головой. «Ну вот, теперь ты знаешь». Дарла позвала мать, чтобы сбагрить ей отца, и спешно повела Эмилиана за дом. «Ты не любишь отца?» – спросил Эмилиан, прочитав ее мысли. «Ненавижу». «Потому что он не понимает тебя?» «Не понимает?» Она скорчила пренебрежительную мину, достала сигарету. Следи лучше за дверью, а не копайся у меня в мыслях. Ты знаешь, что я могу читать твои мысли? Растерялся Эмилиан. Можешь читать мои мысли? Дарла смерила его внимательным взглядом и громко рассмеялась. Ты не веришь мне? Обиделся Эмилиан. Ладно. Дарла стала издевательски серьезной. И о чем я сейчас думаю? Об отце. А сейчас? О его мустанге. Ну, это просто. Дарла натянуто рассмеялась. Тебе 18 лет, и ты потеряла девственность 2 года назад. Что? Для тебя это очень важно. В смысле, то, что ты уже взрослая. Иногда ты представляешь, как убегаешь из дома. Ты ненавидишь этот город, своего отца и мужчин, с которыми встречается твоя мать. Мне наплевать, с кем встречается моя мать. Но не твоему отцу. Ты же сам сказал, что я его ненавижу. Но он твой отец. Пошел к черту. Дарла повернулась к странному знакомому спиной. Закурила. Тебе рассказал обо всем этом мой отец? Спросила она. Эмилиан не ответил, потому что Дарла не хотела, чтобы он отвечал. «А он сказал тебе, что они с матерью никогда не воспринимали меня всерьез. Сказал, что они относятся ко мне как к домашнему питомцу. Словно я чертов котенок, которому нужно только, чтобы с ним играли и убирали за ним туалет». «У меня когда-то был котенок». «Это не смешно». Дарла обернулась. «Отец сказал, что ты приехал сюда с матерью». «Почему? Где твой отец?» «Далеко отсюда». «Значит, тебе повезло». «Согласен». «Согласен?» Дарла едва не подавилась дымом. «Думаю, если бы Гэврил знал, где я, то он бы пришел и убил меня и Габриэлу». «Габриэла – это твоя мать?» «Мне больше нравится. Просто Габриэла». «А мои родители не разрешают называть их по имени». «Они хотят, чтобы ты как можно дольше оставалась ребенком». «Это ты тоже у них в мыслях прочитал?» Дарла улыбнулась, давая понять, что это шутка. Эмилиан улыбнулся в ответ. «Отец сказал, что ты младше меня. Насколько?» «Я быстро расту». «Нравится представлять себя особенным?» «Я не хочу быть особенным». «А ведешь себя так, словно хочешь?» Дарла предложила ему сигарету. «Не думаю, что мне это понравится». «С первого раза нет, но потом, когда привыкнешь...» «Может быть, в другой раз?» «Ладно». Дарла отошла назад, окинула его внимательным взглядом, словно желая заново оценить. «В больших городах все такие, как ты?» «Нет». «Понятно». Дарла услышала голос отца. Поморщилась. Затем раздался повышенный голос матери. «Они всегда ругаются, когда остаются наедине дольше пары минут». «Ты можешь не слушать». «Иногда мне кажется, что их ссоры можно услышать на другом конце города». «Притворись, что их нет». «Мне иногда это помогает не слышать мысли людей». «Мысли?» На лице Дарлы появилась снисходительная улыбка. «Ты что, действительно веришь в эту чушь?» «Этой чуши плевать, верю я в нее или нет. Она просто есть». «Ты точно странный». Дарла бросила сигарету, вмяла ее ногой в сухую землю. «Сейчас тебе неловко, и ты хочешь уйти?» «Что?» «И нет, я к тебе не клеюсь». «Как ты это делаешь, черт возьми?» Теперь улыбка на лице Дарлы стала веселой, почти беспечной. Она заглянула Эмилиану в глаза. «Фокус в моих жестах, да?» «Я слышала, есть книги, которые учат читать мысли людей по жестам и мимике. Я угадала?» «Я не читал этих книг». «Врешь ты все». Дарла улыбнулась шире. Эмилиан пожал плечами. «Хотя это, если честно, немного забавно». «Читать мысли?» «Называй как хочешь, Гудини». «Кто такой Гудини?» «Какой-то старый фокусник. Кажется, он мог освободиться из любых пут, но...» «Твой отец называл тебя так всегда, когда ты жульничала или пыталась обманывать его». «Верно». Дарла прищурилась. «А как называла меня моя мать? Сможешь угадать?» «Может быть». Эмилиан попытался отправиться мыслями в дом, к родителям Дарлы. Но подслушивать чужие мысли намеренно оказалось сложнее, чем случайно. «Я так и знала, что ты шарлатан». Дарла весело рассмеялась. Эмилиан покраснел. Его лицо стало цвета алого неба. «Ладно, не обижайся». Дарла тронула его за плечо. «Расскажи лучше о большом городе». «Что рассказать?» «Ну, не знаю. Начни с того, кем работала твоя мать». «Она не работала, когда я родился». «А до того?» «Кажется, генетиком». «Ого!» «Ей не нравилась эта работа. Вернее, не нравились последствия. Почему? Потому что люди выкинули мою мать и ее коллег на свалку жизни. Это она так говорит? Да. Видишь, я тоже умею читать мысли. Дарла подмигнула, снова коснулась его плеча. Как долго твой отец не живет с вами? Он никогда не жил с нами. Теперь понятно, почему ты такой странный. Возможно, согласился Эмилиан, снова заглянул в мысли Дарлы. Что возможно? Спросила она. Возможно, Габриэла повлияла на меня. Обязана повлиять. Она ведь твоя мать. Но мы с ней очень разные. Это хорошо. Почему? Не люблю ученых. Дарла прищурилась. Ты ведь не изучаешь генетику? Нет. Вот поэтому и хорошо. И снова Дарла тронула его за плечо. Спросила про старые фильмы. Я никогда не видел старые фильмы. В них есть магия. Сомневаюсь. Зря. Глаза Дарлы вспыхнули. Кинотеатр у нас в городе давно закрылся. Но отец установил в гараже старый проектор. Она схватила Эмилиана за руку и почти силой потащила за собой. Ее мысли стали беспокойными, словно стая напуганных птиц. Дарла говорила о забытых актерах, о том, что современный кинематограф становится мертвым и бесчувственным. Почти как отношения моих родителей. Она рассмеялась, показывая, что это шутка. Но где-то в ее мыслях была уверенность в том, что это давно стало действительностью. Эмилиан видел это за чередой других, неинтересных ему мыслей новой знакомой. «Ты тоже странная», — признался он, когда Дарла включила старый проектор. В большом гараже, где могли поместиться несколько машин, пахло пылью. Было темно. Алый закат почти не пробивался сквозь плотные шторы и закрытые ворота, на которых висела белая простыня. А на ее поверхности смеялись и жили киногерои прошлого века, которых давно уже не было в живых. Дарла отмечала их игру, отмечала сценарии. Она стала вдруг очень серьезной, сосредоточенной. Не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, что эти фильмы для нее очень важны. Поэтому Эмилиан предпочитал молчать, лишь изредка отвечая на вопросы Дарлы и высказывая уклончивое мнение. Он не знал, сколько прошло времени, но когда их прервал шериф, от алого заката остались лишь остывающие угли. Шериф устало улыбался и говорил дочери, что Эмилиану пора возвращаться к матери. В его мыслях были опустошающий покой, усталость и удовлетворенность. Горящая сигарета, зажатая в зубах, дрожала. «А где мама?» – спросила Дарла. «Надеюсь, ты не убил ее?» «Хватит шутить», — сухо отрезал шериф, но злости в голосе не было. «Но вы всегда так ругаетесь». Дарла бросила на Эмилиана короткий взгляд и устало покачала головой. «У них был секс», — шепнул ей на ухо Эмилиан. «Что?» — Дарла растерянно выпучила глаза. Эмилиан пожал плечами. «Плохая шутка», — скривилась Дарла. «Это не шутка». «Вы о чем?» — спросил шериф. Дарла и Эмилиан переглянулись. «О фильмах», — сказали они в один голос. «А, о фильмах», — шериф улыбнулся и начал вспоминать, как подростком ходил в местный кинотеатр. Дарла проводила отца и нового друга до дороги. Вернулась в гараж, хотела досмотреть фильм, но мысли были далеки от кинематографа. «Что значит, у них был секс, черт возьми?» — проворчала она, вспоминая последние слова Эмилиана. «Чертов фокусник!» Она выкинула сигарету, подсознательно надеясь, что мать сейчас войдет в гараж и закатит очередной скандал по поводу курения. Но мать не вошла. Она была в доме. Дарла слышала шум включенного душа. «Да нет», — сказала себе Дарла, представляя мать и отца. «Не может быть». Она постаралась отвлечься, не думать, не представлять. Выругалась. Заглянула в спальню. Окна были открыты. Пахло остывающим вечером, выжженной солнцем землей и цветочным освежителем воздуха. Сама кровать была убрана, но как-то небрежно, словно в спешке или... «Нет», — Дарла качнула головой, хотела уйти. На мгновение ей показалось, что в воздухе пахнет сигаретным дымом. Взгляд устремился к прикроватной тумбе. В пепельнице, среди десятка окурков сигарет, которые курила мать, были несколько принадлежащих отцу. «Не верю». Дарла подошла к кровати, сдернула покрывало. Постельное белье было мятым и пахло потом. В центре, на белой простыне, расползалось пятно. «Твою мать!» – монотонно сказала Дарла. В первый момент она обвинила во всем Эмилиана. Гнев оказался таким сильным, что Дарла с трудом удержалась от того, чтобы отправиться в заброшенный дом за городом и высказать все свои обиды Эмилиану в лицо. Затем появилась растерянность, стыд. Дарла спешно заправила кровать, вышла на улицу. Бумажные спички, которыми она пыталась прикурить сигарету, тухли одна за другой. Дарла выругалась, вернулась в дом, хотела поговорить с матерью об отце, но так и не решилась. Чуть позже с работы вернулся очередной мужчина, живший с ними последние полгода. Мать позвала Дарлу ужинать. За столом было тихо. Дарла отказалась от мяса, выпила пару чашек кофе, ушла в свою комнату. Едва она закрыла дверь, как разговор между матерью и очередным отчимом оживился, словно она смущала их своим присутствием. Эта мысль снова заставила Дарлу разозлиться. Гнев усилился, когда мать и отчим отправились в спальню. Тонкие стены предательски донесли скрип кровати. Дарла вышла на улицу. Темная дорога тянулась вдаль, в ночь. И где-то там был новый друг, способный читать мысли. Дарла встретилась с ним затемно. Добралась пешком до его дома, поднялась на старое крыльцо и барабанила в дверь до тех пор, пока не вышел Эмилиан. Какое-то время им удавалось общаться, как паре беззаботных подростков. Потом Дарла вспомнила родителей, снова начала злиться. На них, на отчима, на себя, на Эмилиана, на весь этот чертов маленький город. «И хватит нести чушь о чтении мыслей!» Зашипела она на нового друга, развернулась, собираясь уйти. Увидела прошмыгнувшую возле лестницы тень и замерла. «Это что такое было, черт возьми?» Дарла попыталась отыскать взглядом растворившийся в темноте силуэт. «У тебя есть собака?» «Нет». «Тогда кого я видела?» «Не знаю. Я ничего не видел». Соврал Эмилиан. «Я точно что-то видела». Дарла обернулась, смерила его внимательным взглядом, желая убедиться, что он не смеется над ней. Эмилиан был серьезен. Ей показалось, что он сейчас вернется в дом, оставит ее одну на улице. «Ты должен меня проводить. Тебе нечего бояться». «Я не боюсь, просто...» Дарла тихо выругалась. «Не нужно было мне приходить к тебе». «Зачем же тогда пришла?» «Хотела поговорить. Что изменилось?» «Я не думала, что ты будешь следить за моим домом». «Я не следил». «Как же тогда ты узнал, почему я пришла к тебе?» Дарла нервно рассмеялась. «Или снова скажешь, что прочитал мои мысли?» «Я лучше промолчу. Потому что я так хочу. Потому что я думаю об этом. Перестань злиться». Эмилиан почувствовал, как его вторая сущность начинает просыпаться. «Либо уходи, либо не злись». «Ладно». Дарла посмотрела на темную дорогу. «Не буду злиться. Но потом ты проводишь меня домой». Она дождалась, когда Эмилиан кивнет, предложила пройти в дом. Свечи и полумрак заставили насторожиться. «Почему бы не включить свет?» «Мне нравится, как сейчас. А твоя мать? Она не станет ругаться, что я пришла так поздно?» «Сомневаюсь, что она проснется». Темная сущность окрепла, набрала сил. Эмилиан чувствовал в своей голове мысли, которые принадлежали и не принадлежали ему одновременно. «Может, предложишь мне тогда кофе?» — спросила Дарла, чувствуя, как начинает затягиваться неловкое молчание. Они прошли на кухню. Дарла нервничала. Вся эта ночь, весь этот дом, весь этот день – все это пугало ее, настораживало. И Эмилиан. Его взгляд не нравился Дарле. Он словно действительно знал о ней то, что не знали другие. Он словно прямо сейчас прикасался к ее разуму, изучал его. Или же во всем виновато богатое воображение. «Не верю, что мой отец рассказал тебе о том, когда я лишилась девственности», — сказала Дарла, получая какое-то странное удовольствие от того, что чашка горячего кофе обжигает подушечки пальцев. «Не верю, что он вообще знает об этом». «Он не знает». Эмилиан улыбнулся. «Для него ты все еще ребенок». «Тогда как ты узнал о том, что...» Последние слова Дарла не договорила. «Ну, конечно», — скривилась она. «Снова хочешь, чтобы я поверила, что ты умеешь читать мысли? Знаешь, мне кажется, что ты все еще мальчишка. У тебя у самого хотя бы была девушка?» «Нет». «И я так и подумала». Дарла хотела рассмеяться, но вместо этого лишь крепче обхватила руками горячую чашку. Эта легкая боль определенно нравилась ей. «Ты странный», — — сказала она, оглядываясь по сторонам. «И дом у тебя странный». Ей снова показалось, что в темноте проскользнула какая-то тень, какой-то силуэт. Маленькая собака, кошка, несколько собак, несколько кошек. Дарла увидела десяток неясных силуэтов, прячущихся в углах комнаты. «Да что, черт возьми, это такое?» Она выронила чашку. Звон разбитого стекла разнесся по старому дому. Тени замерли. Да, определенно, всего лишь тени. Словно накурилась чего-то. Пробормотала Дарла, подошла к углу, где видела кого-то или что-то. Пустота. Темнота. Дарла глуповато улыбнулась, посмотрела на Эмилиана. Снова улыбнулась. «Ты правда ничего не видел?» «Это просто тени». «Да, всего лишь тени». Еще одна улыбка. Я так и подумала. Дарла наступила на осколки чашки, скрипнувшие под ногой. Черт! Мысли в голове окончательно спутались. Она боялась и не боялась одновременно. Хотела сбежать и хотела остаться. Наверное, это из-за того, что сейчас ночь. Ты просто боишься темноты и... Я не боюсь темноты. Боишься. Когда была ребенком, всегда боялась. Он не хотел читать ее мысли. Не хотел видеть ее воспоминания, но не мог остановить этот бурный поток, лавину. Стихийное бедствие вышло из-под контроля. Эмилиан чувствовал это. Мысли в голове путались, сплетались с мыслями Дарлы, плавились, становились одним целым. И ничто не могло встать на пути этой обезумевшей лавины. Она перемалывала все, сметала со своего пути, переворачивала с ног на голову, вырывая с корнем. И в этом хаосе не могло быть порядка. Хаос невозможно было подчинить. Воспоминания детства Дарлы. Воспоминания, которые она сама давно забыла. Мелочи жизни, обиды, слезы, радости, смех, разочарования. Ее жизнь начинала казаться Эмилиану необъятно огромной. Особенно если сравнивать эту жизнь с его собственной жизнью. Его крохотной жизнью. Еще мгновение, и эти мысли, кажется, уничтожат его личность. Куклы Дарлы, игры Дарлы, родители Дарлы, друзья Дарлы. Хаос. Но хаос происходил не только в голове Эмилиана. Хаос проник и в мысли Дарлы. Хаос Эмилиана. Хаос древнего существа, которому отроду было не более пары месяцев. Хаос вечности. Острая боль пронзила виски Дарлы. Она вскрикнула и обхватила голову руками. Вскрикнула от боли и страха. Затем вскрикнула от отвращения. Дарла увидела рождение Эмилиана, увидела Габриэлу, ее грудь, струйки крови из ран, кормление Эмилиана. Пустой желудок сжался, желчь наполнила рот, колени подогнулись. Дарла испуганно позвал Эмилиан. «Не подходи ко мне!» – закричала она, выставляя перед собой руку, словно это могло защитить ее от твари в обличии подростка. «Но...» «Ты чудовище!» Внезапно все части мозаики сложились воедино. Чтение мыслей Эмилиана, его странное поведение, эта ночь, живые тени, снующие по углам комнаты, этот дом, свечи, болезнь Габриэлы. «Все совсем не так», — попытался объяснить Эмилиан. «Не смей приближаться ко мне!» — заверещала Дарла. «Ты противен. Разве ты еще не понял? Ты противен им всем». Сказала Эмилиану его природная сущность. «Ты никогда не сможешь стать таким, как они. Габриэла обманула тебя. Люди убьют тебя, как только узнают о том, кто ты. Твое единственное спасение – это принять свою природу». «Я не верю». Эмилиан шагнул к Дарле, надеясь, что есть шанс все исправить. Что нужные слова найдутся. Достаточно собраться, сосредоточиться и... Он не заметил, как начало меняться лицо. Природная сущность проснулась. Появились зубы и иглы. Челюсть вытянулась. «Нет!» – заверещала Дарла. Ее голос сорвался. Страх парализовал сознание, но придал сил молодому телу. Дарла оттолкнула Эмилиана и побежала прочь. «Нужно остановить ее!» – сказала Эмилиану природная сущность. Шаги Дарлы гремели по дощатому полу дома. «Если она уйдет, то расскажет о тебе другим. Они придут и убьют тебя». «Мне плевать. Они убьют Габриэлу. Мы сбежим. Она слишком слаба, чтобы бежать. Ты выпил у нее много крови. Внутренняя природная сущность замолчала, прислушиваясь к звуку хлопнувшей задырлой входной двери. Или же это была уже не внутренняя сущность, а собственные мысли в этом грохочущем хаосе? Метаморфозы сильнее изменили его тело, ставшее легким и пластичным. Теперь он мог бежать, лететь, чтобы догнать свою жертву. Подобно лавине своих мыслей, Эмилиан выскочил из дома следом за Дарлой. Она обернулась, увидела его, закричала. Черные густые тени ожили, окружили ее преследователя. Они развивались за ним армией тьмы, пришедшей на помощь своему господину из самого ада. Дарла споткнулась, но устояла на ногах. Далеко впереди горели дежурные огни, закрытые на ночь заправочной станции. Мысли Эмилиана все еще грохотали в голове Дарлы. И где-то в этом безумии она нашла свое спасение. Свет. Ей нужно добраться до света, до фонарей. Тьма ненавидит свет, боится. Он делает ее слабой, уязвимой. Дарла снова обернулась. Армия теней опередила Эмилиана. Нет, ей никогда не добраться до света. В этом мире тьмы глупо даже надеяться. Мир сжался до размеров дороги. Дарла словно бежала по темному тоннелю, в конце которого виднелся белый пятачок спасительного света. Бежала, зная, что все равно проиграет марафон. Но другого выхода не было. Только вперед, из последних сил. Одна из теней, опередив остальных, коснулась ноги своей жертвы. Холод обжег кожу. Дарла вскрикнула. «Нужно бежать быстрее! Еще быстрее!» На мгновение ей показалось, что погоня начала отставать. Дарла заставила себя не оборачиваться. «У нее получится! Она сможет! Сможет!» Что-то холодное и липкое схватило ее за шею и швырнуло в придорожную пыль. Фонарь заправочной станции был так близко. Дарла попыталась подняться. Еще несколько дюжин шагов, и она спасена. Тени снова схватили ее. Сбросили с дороги, прижали к остывающей сухой земле. Их прикосновения вызывали боль. Кожа болела от обморожения. Дарла закричала, но крик застрял в горле. Страх затопил сознание. Уродливая тварь с острыми, как иглы, зубами подошла к ней. Теперь это существо почти ничем не напоминало подростка. Но Дарла продолжала слышать в своей голове его мысли. Мысли Эмилиана. Теперь хаос этих мыслей стал упорядоченным. Словно тварь смогла примириться с собой. «Пожалуйста, не надо!» – заскулила Дарла, зная из мыслей твари, что она собирается выпить у нее всю кровь, забрать у нее жизнь. «Я никому не скажу! Я...» Острые зубы иглы вонзились в шею, заставив замолчать. Дарла попыталась закричать еще один раз. Последний раз, но из горла вырвался лишь затихающий хрип. Эмилиан не считал, сколько прошло времени, сколько он выпил крови у своей жертвы, как это было с Габриэлой. Его природная сущность была голодна, и ей было плевать, умрет Дарла или нет. Испить ее до дна, а затем вернуться в дом и осушить еще один сосуд, который принадлежит Габриэле, приемной матери. Эмилиан замер. Кровь все еще текла из прокушенной шеи Дарлы, но губы твари, напавшей на нее, уже не прикасались к ней, не пили ее. Тварь нависла над своей жертвой. Лицо Дарлы было бледным, бескровным. Серые глаза широко открыты. Но взгляд смотрит куда-то в звездное небо, в пустоту. Сухие губы дрожат. Она почти не дышит, почти не живет. Его сосуд, его пища. А природная сущность все еще шепчет, что нужно закончить трапезу. Нет. Страх Эмилиана уступил место голоду. Вернее, не страх, а человеческая сущность, созданная Габриэлой. Но как все исправить? Как спасти Дарлу? «Сделай ее своим слугой», — сказала природная сущность. Хотя нет, это он сам сказал себе. Где-то в прошлом, в том прошлом, которое принадлежало Гэврилу, Эмилиан видел, как живут подобные ему твари. Видел, как люди служат им. Видел, как твари превращают их в своих слуг. По доброй воле и насильно. А здесь, под этим звездным небом, он видел мысли умирающей девушки. Видел ее единственное желание – жить. Жить как угодно, но не идти в пустоту, в неизвестность. Она готова быть слугой, готова быть кем угодно, лишь бы не умирать. Сейчас все трудности кажутся мелкими и незначительными. Она сможет справиться с ними, сможет разобраться совсем после. но кровь все еще течет из ее прокушенной шеи. «Ты будешь первой», — тихо сказал Эмилиан. Он прокусил себе вены и прижал запястье к губам Дарлы. Он не знал, пьет она или нет, остались ли в ней силы, чтобы бороться за свою новую жизнь. Он мог лишь читать ее мысли, в которых она ненавидела его и преклонялась перед ним. Он был для нее убийцей и спасителем, ядом и лекарством. Теперь подняться, взять Дарлу на руки и отнести в дом. Уложить на кровать в самой дальней комнате, чтобы Габриэла не услышала стонов умирающей девушки. Сидеть на пороге и ждать. Темные тени клубятся у ног. Тени слуги, которых Эмилиан может прогнать и может призвать в любой момент. Еще день назад он мечтал об этом контроле. Но сейчас ему плевать. В мыслях ничего нет. Природная сущность и сущность, которой дала жизнь Габриэла, слились воедино, принеся пустоту. Весь мир стал пустотой, созданной из пустоты. Абсолютно черный цвет, который может прогнать лишь утро, первые лучи солнца. Они не могут причинить вред, лишь нарушают безмятежность и покой. Эмилиан поднялся на ноги и отправился в свою комнату. Перед сном он заглянул в мысли Дарлы. Девушка была жива, но сознание угасало. Он чувствовал это. Так что вечером, когда он проснется, она, возможно, будет уже мертва. Эмилиан закрыл глаза, примиряясь с неизбежностью.